Глава 71. Я чувствую невероятный шок. Мы врезались в воду на конечной скорости. Уверен, это Галилей рассчитал конечную скорость. Точно не знаю. Кажется, мы врезались со скоростью свыше 100 миль в час. Кажется, я где-то читал, что если прыгнуть с моста Золотые ворота, то поверхность воды покажется цементом. Кажется, читал. Это же случилось и с нами. Но я же явно не мертв, ведь будь я мертв, я бы этого не думал. Тогда что? Я вдруг стал как миллион Хелен Келлер сразу. Даже триллион. Ни зрения, ни слуха, ни осязания. У Хелен Келлер было осязание? Кажется, нет. Но проверить я не могу. Несколько раз тыкаю языком в губу. Ни вкуса, ни запаха. В точности, как Хелен Келлер. Может, это смерть? Может, вот так проходит вечность? Я пытаюсь встать и обнаруживаю, что все еще сплетен с кем-то другим. Тогда я просыпаюсь на земле с восстановленными чувствами вместе с псом, слепым мертвым остовом без барабанных перепонок. Вокруг точно так же горит огонь. Но не точно так же, раз мы на сыроватом берегу озера, но не слабо. Здесь в изобилии водятся олени и очень красиво. Конечно, они все горят и издают перепуганное карканье. Олени каркают? Жаль, мой айфон переварили, а то бы я проверил. И от этого в моем удовольствии остается некое послевкусие, но я правда восхищаюсь тем, что они не предаются жалости к себе. Стоп, а как я вижу? Я бреду через огонь, который сжигает все, включая время, включая пространство, включая меня, и перерождаюсь из пепла вновь и вновь в духе какого-то ницшанского вечного возвращения, мифа о Фениксе, летних повторных трансляций. Конечно, потому-то я и вижу. Я бреду вокруг все в огне, как было и как будет. Вечное здесь и сейчас. Всегда из аборигенского времени сновидений. После, кажется, целых дней или минут, или десятилетий я слышу, как в динамиках грохочет голос Марджери. В Слэмме мы убрали огонь из возгораний. Наши огнестойкие охлаждающие жилеты подарят максимум комфорта в любом холокосте. И они доступны в модных расцветках – морская пена, ягодное и полуночное солнце. Скоро я сгораю и регенерирую, подобно Фениксу, уже довольно регулярно, может, раз в час, потом гораздо чаще, скажем, раз в минуту, теперь раз в секунду. Теперь я сгораю и регенерирую, подобно Фениксу, 24 раза в секунду. Это начинает сказываться на настроении. Я всегда новый. Я всегда своя следующая версия. Тот ли я, кто написал разгромную рецензию на Синекдоху Нью-Йорк, где назвал Чарли Кауфмана жалким нарциссом масштаба Адольфа Гитлера или, если честно, несравнимо выше и миру повезло, что он не имеет реальной власти? Не знаю. Это было 10 000 жизней назад. Сегодня я читаю эти слова на внутренней стенке черепа, и они даже не в моем стиле. Можно ли быть настолько молодым? Правда, надо сказать, с посылом я все еще согласен. Но кажется, будто я читаю слова единомышленника-попутчика. Может, не чувствую этого с той же страстью, но все еще согласен со своей оценкой этого ничтожного. Я падаю. Здесь черным черно, так что я не представляю, когда или на что приземлюсь. Считаю до 9 Миссисипи, когда достигаю дна. Приземляюсь на голову. Согласно моим расчетам, я упал на 296 метров, развив скорость в 177 км в час. Я должен быть мертв, но я жив. Череп должно было разможить, как разможенную скорлупу. Я его ощупываю, не разможен. Что это за место, где не действуют законы физики? Я нащупываю выход, или вернее, путь наверх. Похоже, я в колодце или каком-то сеноте, если не ошибаюсь в названии. Влезаю, продолжаю идти, продолжаю гореть, продолжаю регенерировать. После каждого перерождения попадаю для того, чтобы привести себя в порядок. В 1 из 1000 вездесущих и удачно расположенных представительских туалетов класса люкс от Слэмми, кажется, давших буйный рост по всей стране. Должен сказать, люксовые придорожные туалеты – это гениальная идея. Вот почему Слэмми так давно считается самой инновационной компанией. Хотелось бы мне придумать такую идею. К счастью для меня, каждый раз после регенерации я нахожу новенькую 3-долларовую купюру от Слэмми. Ровно ту сумму, что требуется на входе в стабильно ухоженный туалет. И очень радует, что никогда нет очереди, ведь все остальные, кажется, умерли. Когда времени больше нет, любая еда быстрая. Слэми на завтрак, обед и ужин. Теперь все едино. Каким-то образом я прибываю через дым, огонь и вышеупомянутые тысячи перерождений к зеву огромной пещеры. Это поистине зев. Пасть со слегка вытянутыми губами, словно она безмолвно насвистывает похоронный марш Шопена под руководством Элгара. Или украшает лик колоссального каменного Дональда Транка. Уверен, сюда вело бесконечное число маршрутов, точно так же, как в любое место ведет бесконечное число маршрутов. Правда в том, что любой маршрут приведет в любое желанное место. Но некоторые маршруты прямые и требуют меньше энергии. Некоторые столь мучительны, что практически невозможно. Хотя при бесконечном количестве времени и энергии на деле вполне возможны и они. Куда проще попасть в завтра, чем во вчера. Но уверен, что по крайней мере в нынешней инкарнации мира возможно и то, и другое. Неужели это пещера Валиарет-де-Борт? Той самой горе, что я некогда любил. Если так, она изменилась. Больше я ее не узнаю. Вхожу я с трепетом, не только из-за омерзительного анусоподобного вида отверстия или опасения, что меня отвергнет бывшая возлюбленная, но и потому, что в детстве я случайно узнал о платоновской аллегории пещеры и пришел в ужас из-за мысли, что, возможно, я тоже узник, отвернувшийся от истины. Это одна из множества причин, почему, когда я впервые знакомлюсь с человеком или предметом, всегда оборачиваюсь. Я целиком предан полному пониманию всего и вся во всей полноте. Целиком. В голову приходит, что по размышлении может показаться достаточно ироничным то, как я нашел свое призвание в буквальном просмотре теней на стене, или, так сказать, экране. И, не сходя с места, я решаю, что впредь с этого момента, если мир вернется в узнаваемый вид, добавлю в свой процесс критики восьмой шаг. Буду отворачиваться от киноэкрана и глядеть прямо в проектор. Но пока что, хоть и испуганный, я чувствую потребность пройти через эти немые, свистящие транковские губы в темный зев. Почему? Кто знает. Возможно, потому что устал от этого нескончаемого цикла сгорания и перерождения. Впечатляет, спору нет, и я чувствую себя везунчиком. Но сказать, что это подкашивает мораль, ничего не сказать. Теперь я почти все время чувствую себя как при гриппе. И сложно не считать сопутствующим фактором то, что я все время горю. Внутри пещеры в теории хотя бы попрохладнее. Так что я рискую и вхожу. Вау, ну и темнота. Я в панике выскакиваю и довольно неохотно сгораю. Снова переродившись и умывшись в ближайшем представительском туалете класса люкс от Слэмми, я сооружаю горящий факел из горящего факела, найденного на заброшенной и объятой пламенем факельной фабрике по соседству. В общем, сооружаю без труда. Когда вхожу вновь, в голове возникает мысль, что, возможно, внутри есть что-то страшное, и это как раз оно, а не просто темнота, обратила бывшего меня в поспешное бегство. И все же я вхожу. «Эй!» — кричу я. Мое «эй» возвращается минимум 30 раз. Должно быть, это огромное место, либо стены здесь из высокоотражающего камня. Возможно, известняк. Или Игнац. Игнац — это камень? Или, может, пещера просто наполнена дружелюбными незримыми людьми с голосами, похожими на мой. И все со мной здороваются. Маловероятно, но нужно узнать. Мне довольно одиноко. Я спрашиваю в лоб. «Вы кто?» Ко мне возвращается приблизительно 30 «Вы кто?». Возможно, не лучший вопрос, ведь можно представить, что это они спрашивают, кто я, или даже не хотят отвечать первыми. И, конечно, будь то эхо, результат стал бы тем же. Хотя, надо сказать, как минимум в нескольких откликах «вы» как будто произнесли с ударением, что указывает на присутствие в пещере около 30 незримых людей. Может, отчасти это эхо, а отчасти незримые. Поделим пополам и скажем, что 15 того и 15 других. Я решаю попробовать еще разок. «Я Б», — кричу я. «Я Б», — доносится ответ. Ладно, эхо. Если только других не зовут точно так же, Б. Конечно, совпадение не слабое, но Б — распространенный инициал. Навскидку могу назвать Билли, Боба и Бретта. И это только мужчины или транс-мужчины. Не стоит исключать и группу женщин с контральта. И ведь не то, чтобы у меня имя начинается на «Х». Видимо, наверняка мне уже никогда не узнать. «Блин», — говорю я в досаде. Все остальные тоже говорят «блин». Или не они. Или не я. Возможно, я и есть эхо. Я продолжаю путь, как мотылек на свет или в данном случае во тьму. Летучая мышь, если угодно. Летучая мышь во тьму, раз они ночные животные. Инстинктивно прикрываю лицо свободной рукой. Ненавижу летучих мышей и переживаю, что они в меня влетят, привлеченные самой тьмой меня. Тут замечаю в отдалении тусклый свет. Что бы это могло быть? Я направляюсь туда, наконец-то, как мотылек на свет. Страхи перед летучими мышами испаряются, как вода при испарении. И вхожу в пространство, подобное собору, где сталкиваюсь лицом к лицу с тысячей Дональдов Транков, даже миллионом. Они стоят лицом ко мне на трибунах и поют. У них ангельские голоса. Как это может быть? Кто бы мог подумать? Никто не знал. Звучит красивая баллада, элегическая и проникновенная даже при умноженном в миллион раз отвратительном квинсовском акценте. Один из них в синем блейзере и кремовой водолазке наигрывает на акустической гитаре. Неплохо, хотя его практически заглушают все эти красивые ужасные голоса. «Народ наш не ослаблен, сияет подо мглой. Путь левый был исправлен, а в будущем светло. Ведь пламя нас омыло, крещение огнем, расстались мы с постылом, с усобицей и злом. Здесь мы непобедимы, средь солнечных глубин. Как равные сгорим мы, воскреснем как один. Пепел к пеплу, прах к праху, на Бога уповаем и в Бозе возгораем». Со временем я узнаю Транков лучше. Их повар готовит для меня искусственную еду. Им самим есть не нужно. Они пускают меня в свою удобную кровать, им самим спать не нужно. Так или иначе, с удивлением я обнаруживаю, что они мне даже нравятся. По-своему, по неотесанному, они довольно очаровательны и любезны. И хотя они одинаковые роботы, сошедшие с производственного конвейера компьютера-метеоролога, роботы делают роботов, хвастаются они мне, и никто не знал, что это возможно. У каждого свои заскоки. Транк номер 33 боится пауков. Транк номер 72 любит посмеяться. Транк номер 97 вечно любопытничает. Транк номер 38 мастер на все руки. Мораль такова, все уникальны, даже роботы в массовом производстве. Меня очень утешает мысль, что каждый может что-то дать миру. И в честь этого откровения я решаю составить список 10 лучших транков на все времена. Первый. Транк номер 143. Что можно сказать о 143-м, что уже не сказали до меня? Бесспорно, это самый сложный транк, сочетающий бредовый мыслительный процесс своего предтечи с почти сверхъестественной любовью к логическим загадкам. Решить их, понятно, он не может, потому что идиот. Но его неустанная уверенность располагает к себе и, пожалуй, являет всем нам ценный жизненный урок. Второй. Транк номер 3907. Вау, ну и транк. То смешной, а то трагичный, этот транк точно стоит цены за билет. Должен признаться, когда мы познакомились, я был чуточку в депрессии, застрял во время апокалипсиса в пещере. О, горе мне, да? Но 3907-й... и слушать этого не стал. После того, как он подбил меня на игру в гляделки, в которой я проиграл, они не моргают, никто не знал, он еще целый час травил мне анекдоты. В основном детсадовские, часто женоненавистнические, но меня тронуло уже одно знание, что он пытается меня подбодрить. Третий. Транк номер 908. С этим транком мы сблизились больше всего. Может, он не такой блестящий или умелый, как 38-й или 3907-й, но благодаря этому транку я заглянул в себя. Почему? Потому что 908-й больше всех похож на меня. Пытливый, страдающий, амбициозный. Мы говорили допоздна, пока он попивал пунш. На горьком опыте я узнал, что пунш не настоящий. А я синтетический ржаной виски. Именно он сказал, что мне стоит дать Окки второй шанс. Я объяснил, что Окки почти наверняка давно уже сгорел, но если нет, то я прислушаюсь к этому мудрому совету. Четвертый. Транк номер 17. А этот транк всем транкам транк. Когда я его вижу, кажется, будто я вижу настоящего транка во плоти, того самого, что давным-давно жил в Белом доме. С ума сойти, это вам не анемичная и гнусавая Вирджиния Вульф от Николь Кидман. Это Черчилль от Олдмана, Чаплин от Дауни, Флинстоун от Гудмана, не считая ангельского певческого голоса, лазеров из глаз и способности летать. Это и есть транк. Пятый. Транк номер 10846 и 710, ничья. Глядя на этих транков, я плакал. Их любовь друг к другу приступила все границы. И научила нас раз и навсегда, что любовь есть любовь. Шестой. Транк номер 6555. В 6555 вы найдете всю кутерьму, фальстарты и тупики настоящей жизни. Этого транка не подают на блюдечке с голубой каемочкой. Он не объясняет, как его понимать. Он вознаграждает повторные взаимодействия. Этот транк то влюблял в себя, то доводил до бешенства. Возможно, ни один транк не отражает наши настоящие человеческие отношения, наши попытки найти общий язык так же, как номер 6555. Седьмой. Транк номер 888. Я бы не удивился, что компьютер прикалывался, когда делал этого транка. Он безумный, но в самом прекрасном смысле. Может, мы никогда не узнаем, о чем он говорит. Его речь чем-то напоминает эксцентричные, наркотически гениальные тексты американского примитивиста Филиппа Кей Дика, но просмотр всегда увлекательный, веселый и заставляет задуматься. Восьмой. Транк номер 1. Первая версия. Первый без музыкального слуха и суперсил, почти как оригинальный Кинг-Конг. Можно ли считать новые версии лучше? Ну, технически да. Но чего ему не хватает в сложности, он более чем наверстывает в нелепом грубоватом очаровании. Девятый. Транк номер 11722. Этот транк раздвигает рамки. Он говорит: «Думаете, вы знаете, что такое транк? Тогда смотрите сюда». Он иллюстрирует добрую сторону транка, игривого транка, того, кто всегда рядом, похлопает по плечу или покажет карточный фокус. Он напоминает нам, что у каждого есть множество граней. Десятый. Транк номер 4391. Захватывающий транк, динамичный, дерзкий, вызывающий транк, с которым хочется провести время в пятницу вечером после трудной рабочей недели. Адреналин в 4391 бьет ключом. Истинное постыдное удовольствие. Я запостил свой список и впервые понимаю, что мне пора двигаться дальше. Конечно, транки в списке рады признанию, но миллионы остальных чувствуют, что их обошли вниманием. Ведь все хорошо потрудились, но критик обязан быть честным, даже рискуя задеть чьи-то чувства. Это всего лишь мнение одного человека, говорю я им, и, кажется, смягчаю удар. Скоро они поют мне вслед. Налево, направо и прямо. Там большая яма, по ступенькам вниз, не страшась ни минутки. Бу, лестницы жутки. Потом миля другая, но не беда. А, берегись, там стоит гнилая вода. Вода и беда, идеальная рифма, когда ты из Квинса, ха-ха. Там ты найдешь на поверку центр клонирования Альфреда Розенберга. Клонов там не осталось совсем, сидит лишь один 107. Но не слушай поклеп фейковых новостей. Там любой званый гость, хоть фашист, хоть еврей. Я не еврей, перебиваю я их. Просто чтобы прояснить. Правда? А выглядишь как еврей, поют они в ответ. Оказывается, это последняя строчка песни. Они сходят с трибун, болтают между собой и попивают пунш. Я пожимаю руки, обнимаюсь, хлопаю по спинам и направляюсь на выход. Тут замечаю транка номер 1, он сидит на отшибе, отвергнутый. «Нет лазеров из глаз», — говорит он. «Ты представляешь? Хоть это я их и придумал. Сейчас компьютер уже не может оснастить глазами. Слишком дорого». Я сочувствующе киваю. Я лучше других понимаю, что значит быть не таким, как все. Касаюсь его плеча и на этом прощальном сострадательном жесте поворачиваю налево и забредаю глубже в бездну, во тьму. Мой факел давно уже погас. Выставив руки перед собой, нащупывая препятствия и летучих мышей.